Лист дела 61. Я долго смотрел на Линары, хорошо ухоженную, вкусно кормленную самку, и ненависть поднималась во мне желтой булькающей волной. За то, что когда я носился как чумной из города в город, бандит уютно устроился в ее квартирке постели. За то, что бандит был внимательный и щедрый человек, и ей нужно было именно это, и совсем не нужна настоящая нежность, прозрачная и хрупкая. Ванда сидела напротив, положив нога на ногу так, что мне были видны блестящие застежки на чулках. Я молчал, как человек, вошедший в холодную воду, и только глубоко вдыхал воздух, чтобы остановить барабанный бой сердца. Потом я негромко сказал: «У меня вопрос к вам, сугубо личный». Ванда посмотрела на меня с любопытством. «Что вы можете мне лично, без протокола, рассказать о Сабурове как о человеке? Просто как о человеке?» Ванда кокетливо улыбнулась. «Ну, я уже говорила, это любезный и в то же время мужественный человек». Я напряженно смотрел ей прямо в глаза, но голос ее стирался, пропадал куда-то. Его перебивал жидкий тенорок Халецкого. «Три пули в затылок» — прямо название для американского боевика. «Неинтеллигибельно». Я уверена, что он пользовался успехом у женщин. Впрочем, он это и не скрывал, — вещала хорошо поставленная контральта Ванды. А я слышал жесткий скрипучий голос капитана Астафьева. Штурман Корецкий о своих личных делах болтать не любит. Он знал, как угодить женщине, и делал это с большим вкусом и тактом, — продолжала Ванда, довольная собой и своим кавалером. «Женя как-то сказал мне, что мы проживем 100 лет и умрем в один день», — сквозь рыдание прорвался голос Тамары. Я потер ладонями виски, тряхнул головой и неожиданно спросил: «А вы знаете, почему ваш друг всем грибам предпочитает маслята?» Она кокетливо стрельнула глазами. «Ах, у мужчин всегда такие неожиданные странности!» «Нет, у вашего друга это не странность. И ее вполне можно было ожидать. Маслята, в кавычках, на блатном языке означают патроны для пистолета». Ванда растерянно сказала: «Так понятно, но зачем они ему?» «Затем, что человек, которому вы грели постель эти дни, ваш любезный, мужественный, галантный и щедрый друг, скрывался у вас от закона». «То есть как?» — высокомерно подняла брови Линары. «А вот так. Он бандит и убийца». «Бандит?» — проговорила Ванда медленно. «Он совсем не похож. Я думала, в командировках часто растрачивают, ну, лишние деньги. Но бандит...» — голос ее внезапно осекся. «Так значит, он мог и меня?» «Ну, вас-то вряд ли», — сказал я с отвращением. «Вы немало помогли ему». «Я? Я?» — переспросила Ванда и вдруг, сжав кулаки, злобно закричала. «Я-то здесь при чем? Какое мне-то дело до всего этого? Я сама по себе. Плевать я на него хотела. Бандит, подумаешь, я за него не отвечаю. Я же не знала...» Я перебил ее. «Если бы вы это знали, я бы вас сейчас же арестовал. Идите. И впредь будьте разборчивее в своих любовных увлечениях. Иначе при повторении подобного мы усмотрим в ваших действиях систему. Она закрыла за собой дверь. Я походил по комнате. Злость и отчаяние душили меня. Бандит снова исчез. Оставалась только надежда на междугородный телефонный разговор. Мне хотелось сесть за стол и заплакать. Я швырнул в дверь, за которой исчезла Линара, стакан, крикнув: «Сволочь! Мразь! Проститутка!» В рижский телефонный узел. Прошу срочно проверить, установить и сообщить мне, с каким населенным пунктом и каким абонентом состоялся междугородный телефонный разговор с индивидуального телефона номер 39989, абонент Линары В., в период с 10 по 18 сентября, время вечернее. Основание — уголовное дело номер 4212, следователь.